Присев с мальчишками в отдалении от основной массы магов, я спросил у ребят, что это вообще было. Кроме Венди, которая с другими девочками находилась в отдельной женской зоне источников, тут присутствовали все напавшие на меня личности. Шмыгнув носом и проведя по нему ладонью, мне на заданный вопрос ответил Нацу. Сам же сказал, что типа надо стать таким же сильным, как и ты, чтобы мы могли встретиться с Акнологией. Ну, я и решил проверить. Вдруг на самом деле уже сильнее тебя, просто не знаю этого потому, что не дрался с тобой, а эти, указал Нацу на оставшихся мальчишек, просто влезли в чужую драку. Бескультурщина, во, вас бескультурными людьми обзывает Нацу, посмотрев на Гажила, Роуга и Стинга, покачал я головой. Прикиньте, насколько низко вы пали, в драке все средства хороши, фыркнул Гажил и практически до уровня носа погрузился в воду. То ли из-за жары, то ли действительно потому, что ему было стыдно, но лицо паренька все же покраснело. «Эх, ты слишком сильный», — улыбаясь, ответил Стинг и расслабленно откинулся на камни. Вот уж кто точно не был обижен за проигрыш. Его верный товарищ, Роук, просто молча кивнул и, подобно Гажилу, практически погрузился в воду с головой. Макаров все же смог устроить ребятам экскурсию в деревню гигантов. И, кажется, на ней даже присутствовал Лаксус. Нацу поговорил с остатками огненного дракона и узнал, что же на самом деле стало с их приемными родителями. После этого юные владельцы древней магии воспылали желанием побеседовать уже с Акнологией, предварительно избив его как следует. Но теперь детишки знали, что этот крылатый ящер точно опасен для них, поэтому вняли моим словам и на данный момент решили отложить встречу с ним. Пятерка, как я и просил, хотела встать со мной на один уровень силы перед тем, как пойти поговорить с Акнологией. От этих же остатков в деревне гигантов ребятам стало известно, что хоть на Гилтине сейчас есть живые драконы, но они им не союзники. Встречаться с ними волшебникам не следует. Эти ящеры серьезно опасаются владельцев магии убийц драконов, поэтому даже не станут говорить с кем-то из пятерки. Небольшие шансы есть у Нацу, так как там среди правителей континента присутствует родной сын Игнила, но он сильно отличается от своего отца. Вспомнив об одном огнедышащем драконе, который меня на Гилтине парочку раз чуть не поджарил, я окончательно убедил Нацу пока что с ним не встречаться. Условие было таким же, мол, сначала необходимо стать со мной на один уровень силы. Просто мне этот дракон показался самым недружелюбным из всех. Я прям чувствовал от него желание убить меня. Что он сделает с Нацу, когда повстречает того, остается под знаком вопроса. А здорово ты придумал, Нацу, не пытаться сжечь меня, а именно ослепить, похвалил я парня. Совсем этого не ожидал, если честно. Да я просто подсмотрел это у Стинга, улыбаясь, ответил он мне. К слову, о вас, ребят, на этот раз я обратился уже к Роугу и Стингу. А как вы не ослепли от магии Нацу? Допустим, со Стингом я еще это могу понять, но ты, Роуг, я просто знаю подходящее заклинание, чтобы свет не ослеплял, пожал мальчишка плечами. О, научишь? Я знаю одно интересное заклинание, которое превращает все тело в источник света, но, к сожалению, используя его, теряю зрение и сам. Роук перекинулся взглядом со Стингом. Ну, конечно, овладей я чем-то подобным, то у мальчишки передо мной будет чуть меньше преимуществ. Но Стинга это не волновало. Он уверенно кивнул. Хорошо, ответил мне Роук. Удар унисона, к слову, тоже был потрясающим. Скажи Венди, что я ее похвалил. Что? Спросил Гажил, чуть поднявшись. Кажется, он даже не осознал, что использовал вместе с Венди. Пришлось объяснить ему, насколько редкую и могущественную магию они применили, и неожиданно в один момент прервать свой рассказ, потому что мимо нас проплыл Грей, который находился лицом в воде и очень достоверно изображал труп. Когда мы откачали Грея, вновь погрузились в воду, только вот Нацу почему-то стал бледным. Дрожащей рукой парень указал на меня пальцем. «Макс, а где твой пупок?» Взглянув вниз, я действительно вспомнил, что такой привычной для людского глаза вещи, как пупок, из-за искусственного происхождения у меня нет. Вместо ответа, первым делом взглянул на Нацу, а у него-то пупок есть. Это что, чувство зависти из-за пупка? Какой абсурд. Хм, а ведь в отличие от меня, паренек не страдает от проклятия Анксилама. Его вместо Нацу получил Зерев, который и вернул розово-волосого в мир живых. В самом деле, Бог постарался и сделал свое проклятие очень разнообразным. Интересно, а как так получилось, что вместо ученых-исследователей проклятие заработал я и мои братья. Вот уж точно несправедливость, а не этот ваш пупок. К слову, Анацута, получается, еще более совершенная подделка под человека, чем являюсь ею я. Ну, пупок же у него есть. Черт, вот привязался-то. Никогда не думал, что мне резко захочется заиметь такую бесполезную вещь. И еще так сильно. Тьфу. Прокашлившись, решил ответить розоволосому. Причем сделал это как можно с более тоскливым видом, будто рассказываю трагедию века. Нацу, ты помнишь, как Эрза была недовольна, что я использовал на других магию шарма? Схватив паренька за руку, смотря ему прямо в глаза, спросил я. Он, к слову, когда понял суть этого волшебства, тоже сказал, что на друзьях его применять нельзя. Дождавшись его кивка, продолжил. Эрза решила меня наказать за использование этой магии. Она украла мой пупок и не хочет его отдавать. Да как она? Вскочил на ноги разозленный парень. Как же можно жить без пупка? Так делать нельзя. Я сейчас, Макс. С этими словами розоволосый рванул в сторону забора, что отделял мужскую зону горячих источников от женской. По пути он сбил тихонько поднимающегося на ноги Грея обратно в воду, одного контакта с которой магу ледяного созидания хватило, чтобы вновь потерять сознание, несколько раз споткнулся, заставил упасть других магов и наконец перепрыгнул не такой уж и высокий забор. Вместе с девичьими криками я услышал голос Нацу. «Эрза, сейчас же верни Максу пупок, или я побью тебя». Я не совсем уверен, что паренек хотел восстановить справедливость в первую очередь. И вот он мне говорил, что больше всего сейчас он желает, чтобы Эрза ему отказала и у мальчишки появился повод подраться с ней. За пупок Макса. С этим выкриком розоволосый выдохнул струю пламени, что была видна даже нам по другую сторону забора. Я резко остановился и стал вертеть головой, пытаясь кого-то увидеть, но в очередной раз меня ждала неудача. Поблизости из живых существ словно бы была только сова, в чьем уханье мне почему-то слышалась фраза «Ох, дурак, ох, дурак». Я зажмурился и потряс своей головой, отгоняя наваждение. Чувство, что за мной кто-то наблюдает, периодически появляется с того момента, как я подрался с драконами на Гилтине. Причем все доходит до абсурда. Оно возникает даже тогда, когда я принимаю ванну в комнате, в которой просто негде спрятаться чисто физически. Рассказывал об этой своей проблеме в гильдии, просил совета. Гилдардс поведал, что однажды с чем-то подобным сталкивался. Сбегав до дома, он принес увесистую книгу. Сдув с нее пыль, открыл данные фолианты с задумчивым видом начал перелистывать страницы. Отыскав, наконец, то, что хотел, рыжий волшебник четко и громко на всю гильдию прочитал. Чрезмерное чувство собственной важности лечится целебным пинком под зад или в запущенных случаях полноценным пиздюлином. После Макс невероятно жалостливым видом извинился и сказал, что конкретно в моем случае ничем помочь уже не может. Показав в небо кулак, плюнул на наблюдателя и продолжил чертить ритуал. Ничего, пусть смотрит. Извращенцев я не боюсь. С Бобом общался и с Греем дружбу вожу. Глава 43. Настоящий Спригден. Девушка, чей лик был столь прекрасен, что мог свести с ума, лежала на огромной кровати и лениво наблюдала за мелькающими образами в стеклянной сфере. Ритуал лунной капли, кое-какими знаниями о магии ты обладаешь. Жаль, что твои усилия будут напрасны. Против проклятия Анксилама он не поможет, чарующим голосом произнесла она. Кажется, этот остров называется Галуной. Ранее он был обителью одного бога, который нарекал себя повелителем луны и ночи. Ты выбрал крайне удачное место для проведения ритуала. Окончательно заскучав, девушка легла на спину и прикрыла свои глаза. Можно было подумать, что она заснула, но подобная мысль не имела ничего общего с реальным положением дел. Сейчас это существо решало, что же делать с Максом. Он оказался практически идеальным кандидатом для ее планов. Его характер, способности, магическая сила. Всем этим можно было воспользоваться в собственных целях. Открыв глаза, девушка решила устроить последнюю проверку парню. Если он ее пройдет, она возьмет мага хвоста феи в ученики. Вскоре был созван совет 12 Спригден, сильнейших волшебников империи Арбалис. Во время совещания Айрин Билсирион, что и следила уже некоторое время за Максом, внесла предложение как можно скорее начать выполнение плана его величества, а также потребовала от сильнейших магов принять активное участие в завоевании соседнего континента. Личной силой и авторитета, чтобы протестовать ей, было достаточно только у одного человека. Но Август оказался заинтересован в предложении Айрин даже больше нее самой. Единогласным решением Спритга Нарбалис развязал войну со всеми государствами Ижгара. Практически у всех Спритган оказалась своя мотивация участвовать в конфликте. Одним из таких людей был волшебник, что только недавно вступил в ряды сильнейших магов империи Арбалис. На данный момент он желал выслужиться перед его величеством. Отличительной чертой во внешности этого колдуна являлись полностью белые растрепанные волосы, что скрывали на затылке надпись «Идеальный образец», а также зубы, которые он, словно бы украл у акулы. Месяц получился каким-то неудачным. Во-первых, практически весь его просидел на острове Галуна, чертя очень муторный ритуал, а потом находясь под ним, сказал бы, что с нулевым результатом, но это было не так. Я чуть себя не угробил во время этого ритуала. Лунная капля, могущественное волшебство, что рассеивает магию. В моих мыслях оно должно было справиться с проклятием Анксилама, вымыть его из моего тела и души, но, нет, оно рассеяло только ту магию, благодаря которой я, наоборот, сдерживаю проклятие мертвого бога. Мне сперва казалось, что еще чуть-чуть и лунная капля подействует и на подарок Анксилама, поэтому с упертостью барана продолжал сидеть под ритуалом, даже после того, как стало совсем дурно. Но нет, мне именно казалось, проклятие как висело на моей плоти и душе, так и висит. Рассеять его не удалось, а не умер я раньше времени только потому, что наступило утро и ритуал до следующей ночи прервался. Просто повезло, еще бы немного, и не было бы больше Макса из хвоста фей. Во-вторых, после возвращения в гильдию я узнал, что Ижгар, целый континент, на территории которого расположено королевство Фиор, оказался втянут в войну с империей Арбалис. Когда правители Ижгара осознали, что это не глупая шутка кого-то из империи, солдаты вражеского государства уже начали захватывать портовые города и готовить плацдарм для основной армии. Почувствовав угрозу своей власти, те самые личности, в руках которых она была сконцентрирована, быстро организовали альянс против сил вторжения. Во главе этой коалиции каким-то образом удалось встать королю Фиора. Пока армии государств Ижгара пытались отбить свои портовые города, в Арбалис направились послы. По слухам, диалог с правящей верхушкой империи начался с того, что один из представителей альянса сказал, что произошла ужасная ошибка. Вскоре послы узнали, что никакой ошибки на самом деле не было. Потом это стало известно и правителям Ижгара, когда одного единственного представителя альянса отправили обратно на родину вместе с мешком, что оказался набит головами его коллег. На следующий же день, когда посол доставил весть правителям Ижгара, Арбалис отправил свои основные силы. Многомиллионная армия уже должна была вскоре вступить на континент, как в происходящее безобразие решил вмешаться магический совет. Благодаря ультимативному магическому оружию под названием Эфирион, флот, перевозящий основную армию империи, был уничтожен одним выстрелом. Ну, так пару минут думали представители альянса вместе с членами магического совета. На деле же никакого флота не было, лишь одна огромная иллюзия, которая и обманула всех. Арбалису, как оказалось, было известно про Эфирион. Они даже знали, что это магическое оружие находится где-то в небе. Представители империи не были осведомлены только про его точные координаты. После же своего первого залпа Эфирион оказался найден силами противника. Какой-то очень могущественный волшебник или, быть может, невероятный по силе артефакт уничтожил главный козырь магического совета. Причем сделали это с первой попытки, хотя установка должна была находиться все время в движении, чтобы ее как раз оказалось сложнее выцелить с земли. Про сложности волшебникам из Арбалиса, похоже, забыли сказать, поэтому у них получилось уничтожить Эфирион так легко. После уничтожения главного козыря магического совета империя выдвинула на этот раз уже реальный флот в сторону Ижгара. Король Фиора и прочие правители запаниковали, им не оставалось ничего другого, как просить помощи у волшебников из магических гильдий и богоизбранных. Именно в тот момент, когда один из множества представителей Альянса, посланных по всем организациям магов, дрожащим голосом зачитывал послание короля Фиора, время от времени запинаясь, с просьбой о помощи в гильдейском зале хвоста фей, я и объявился в Магнолии. Арбалис, как оказалось, серьезно недооценил богоизбранных волшебников Ижгара. Лидеры этого государства думали, что главной угрозой их плану по завоеванию соседнего континента является тайное оружие магического совета, но это было не так. Колдуны Ижгара тоже могли доставить весомые проблемы. Так, волшебник, что занимает 8-е место в списке богоизбранных, совершил то, что представители Альянса планировали сделать с помощью Эфириона. Он до нелепого легко потопил весь флот Арбалиса с основной армией вторжения. Его сильнейшей стороной являлась как раз магия воды и смежные направления. Поэтому, наглотавшись каких-то стимуляторов, на некоторое время маг действительно уподобился богу. Казалось, что он подчинил своей власти весь мировой океан. Правда, когда колдун направил огромные волны уже в сторону континента, на котором находилась империя Арбалис, его не стало. В дело вступили так называемые спритганы, самые могущественные волшебники вражеского государства. Против богоизбранного отправили сразу 2 из этой группы. Один просто заморозил невероятное количество воды, в которой скрывался колдун, а другой столь же просто, как сам волшебник ранее расправился с флотом Арбалиса, превратил все это в ледяную крошку. Так как после данного столкновения вестей от богоизбранного больше не было, то спастись, скорее всего, ему не удалось. Благодаря помощи волшебников солдатам Альянса практически удалось выдавить ту часть войск противника, которые в портовых городах готовили плацдарм для основных сил империи Арбалис. Но в некоторых местах возникли проблемы. В части захваченных городов оказались спритганы. Справиться с магами, которые обладали подобным уровнем сил, обычным волшебникам было невозможно. В эти города отправили сильнейших колдунов Ишгара. «И вы называете себя богоизбранными, как самонадеянно», — произнес человек, что одной рукой душил мастера гильдии Фантом Лорд. Понять, какого он пола, оказалось сложным делом. Данный волшебник с фиолетовыми волосами, что носил зеленую броню, разукрашенную всевозможными цветами, одновременно походил на женоподобного мужчину и очень некрасивую женщину. Даже Жазипарла, который уже некоторое время пытался сражаться с этим магом, так и не смог установить его пол. «Что ты там говоришь?» Когда маг ослабил хватку на шее мастера Фантом Лорда, тот закашлялся, но потом все же смог собраться и выдавил из себя несколько слов. «Да, титул богоизбранных больше связан с политикой, чем реальной силой колдуна». Жазипарла бросил мимолетный взгляд в сторону. Последний маг его гильдии, которому хватило смелости отправиться вместе со своим лидером в Харгион, чтобы отбить город у захватчиков, оказался побежден противником. Мастеру Фантом Лорда стало трудно дышать и вовсе не из-за руки врага на своей шее. Это были его волшебники. Люди, которыми Парла гордился, сейчас оказались разбиты. Большинство магов Фантом Лорда находились в плачевном состоянии, а некоторые и вовсе расстались сегодня со своими жизнями. Это разрывало сердце Жази. «Среди нас есть сильные маги, но мы все равно не сильнейшие в Ишгаре». Жазипарла неожиданно рассмеялся. Смех его был чистым, звонким и продолжительным. Даже несколько ударов по лицу от мага, что его удерживал, не смогли успокоить мастера Фантом Лорда. Противник богоизбранного уже думал, что он сошел с ума, как волшебник все же успокоился. Но вид мастера Фантом Лорда все равно раздражал его оппонента. С нисходительной улыбкой такой же взгляд Жазипарла словно бы говорили, что ему известно то, о чем не ведают другие. Какой-то секрет, способный в одно мгновение изменить все. «Вы называете себя спритганами, так?» — спросил Жази, едва удерживая себя от того, чтобы вновь не рассмеяться в лицо противника. «Как самонадеянно, что ты?» Маг хотел что-то спросить у Жази, но это было единственное, что он успел произнести. В следующее мгновение колдун ощутил боль в области груди, а потом начал стремительно пробивать спиной здание за зданием и в итоге чуть не утонул в порту Харгиона. А вот и настоящий спритган. «Ты уж покажи им, Макс, какие есть маги в Фиоре», улыбаясь, произнес мастер Фантом Лорда. Через секунду он потерял сознание. «Множество солдат противника наставили на меня свое оружие. Может, это была глупая идея вот так вот влетать в их ряды? Честно говоря, я не хотел участвовать в этом конфликте. Война для меня очень грязная вещь, я не желал пачкать об нее свои руки», — уныло произнес, проходясь взглядом по солдатам вокруг. После секундной заминки резко воскликнул: «Но вы не оставили мне выбора. Даю вам ровно 3 секунды, чтобы сложить оружие и встать на колени». Солдаты противника переглянулись и тут же атаковали меня. Я не стал отказываться от своих слов. Подняв руки на уровень груди, сложил ладонями круг и начал отсчет. 3. Солдаты Арбалиса, которые первыми на меня накинулись, раньше всех поняли, что я не шутил. У них было ровно 3 секунды, чтобы сдаться. Когда начал отсчет, сила заклинания просто откинула от меня ближайших противников. Это была не сама магия, а лишь эффект от того, что кто-то решился применить ее. Ударная волна оказалась кругами на воде, которые возникли из-за возмущения самой реальности, когда я начал активацию заклинания. 2. Произнес я в тот же миг, когда противник решил помешать мне с расстояния, ударив дальнобойной магией. Когда волшебство врага уже должно было достигнуть меня, вокруг тела возникла золотая аура, которая без вреда приняла на себя все заклинания. Земля под ногами начала трещать. Из некоторых дыр в небо ударили столбы света. Практически над всем Харгион возникла невероятно сложная магическая печать. Сила, которая от нее исходила, была подавляющей. В центре круга, который я сформировал ранее ладонями, появился маленький источник света. Но несмотря на размер, мощи в нем было столько же, сколько и в печати на небе. Воспарив над землей, нахмурившись, повторно обвел взглядом солдат Арбалиса. Они, затаив дыхание, наблюдали за мной. Некоторые уже начали убегать в сторону порта, но никто из них так и не выполнил выставленные мной условия. Они не побросали свое оружие и не встали на колени. Что же, эти люди сами выбрали свою участь. 1. Закон фей. Как и во время использования блеска фей, мощь сконцентрированного света солнца, прочих звезд и луны ударила по моим противникам. Но если первое заклинание больше заточено под применение против одного единственного врага, то главное преимущество закона фей заключается в том, что оно может быть использовано для победы над целой армией. Правда, если число противников окажется слишком большим, по волшебнику ударит откат, который отнимет у него часть жизненной силы. Но я уже оценил количество врагов. Маги Фантом Лорда серьезно проредили вражескую армию, поэтому без опасений за свою жизнь мог пользоваться законом фей. Вспышка поглотила весь Харгион. Все те люди, которых я считал за своих врагов, получили тяжелые раны. Закон фей не задел никого, кроме людей из армии Арбалиса. Пострадали только они. Это было еще одной отличительной чертой данного заклинания. В отличие от блеска фей, в него встроена функция свой-чужой, которая позволяет не вредить союзникам. Тяжело вздохнув, я медленно спустился обратно на землю и пошел приводить Жозе в чувство. Можно было разобраться с вражеской армией иным способом. Моего усиления для этого должно хватить, но я банально не желал пачкать руки об этих людей. Мне хотелось как можно скорее разобраться с ними и вообще позабыть про этот период своей жизни. Тем более, сражаясь с помощью усиления против такого большого числа людей, могу просто в один момент случайно не рассчитать силу удара и прибить кого-то. Закон фей же никого не убивал, просто наносил серьезные травмы. К слову, в него тоже была встроенная функция вымывания волшебства, как и в ритуале лунной капли. Только действовала она гораздо грубее. Колдуны и вовсе могли потерять возможность творить волшебство. И процент таких людей был пугающе высок. Подобное являлось еще одной причиной использования закона фей. Напугать противника, чтобы он больше и не думал вторгаться в Ишгар. Кто среди волшебников захочет лишиться магии? Когда я помогал пришедшему в сознание Жозе отыскать магов его гильдии и относил их во временный лагерь, в нем показался противник, которого считал уже побежденным. Тот самый волшебник, с кем ранее сражался мастер Фантом Лорда. Он одним своим присутствием серьезно напугал оставшихся на ногах представителей Альянса. Правда, на меня такое сильное впечатление волшебник не произвел. Хоть магической силы у этого колдуна оказалось даже больше, чем моей, но вот его истерзанное тело, броня, от которой ничего, кроме стальных сапог, не осталось, взлохмаченные волосы и тяжелое дыхание помимо жалости иных чувств не вызывали. Не попал под закон фей, потому что я ударом отбросил его в сторону порта. Судя по мокрой одежде, противник успел искупаться. «Меня зовут Найнхард, и я покажу тебе историю мертвых». Только хотел вырубить противника, как мой кулак кто-то сумел поймать практически возле его лица. С удивлением осознал, что это был один из моих братьев. Следом и другие знакомые лица начали появляться прямо из воздуха. «Защищайся, Макс, мы себя не контролируем», — предупредил один из гомункулус. Глава 44. Родившийся сильным и ставший им. На мгновение мелькнула мысль, что передо мной иллюзия. Все же Арбалис уже успел показать, что они обладают выдающимися магами в этой области. Тем более заметил одну странность. Брат не дышал, и даже его сердце вроде бы не билось. Но тут же понял, что иллюзия не смогла бы остановить мой кулак под несколькими усилениями. Либо я сейчас вообще замер и все действие происходит в моей голове, либо же, вы живые?» – спросил брата. Он не ответил, но по одной горькой улыбке на его лице я все понял сам. «Тогда простите меня за грубость». После этого я освободил свою руку, усилился до предела и пробил грудь брата. С живым человеком сотворить подобное мне не хватило бы решимости. Но они являлись мертвыми марионетками. И самым поганым было то, что вокруг меня возникли гомункулус не только те, что погибли давным-давно. Предупредивший меня брат был из той группы, что осталось в поселении ученых-исследователей. Я говорил с ними в последний раз всего пару недель назад, как раз перед отправлением на остров Галуна. Целая армия владельцев усиления и разделения накинулась на меня. Поджав губы, начал прорываться через их ряды. Все мои братья были невероятно сильными волшебниками, но я находился все же на другом уровне по сравнению с ними. Проблемы возникли только тогда, когда в сражение вступили гомункулус с 45 по 48, но пусть противник, к которому я прорывался, и контролировал их, полностью подавить личности моих братьев он был не способен. Те, с кем у меня возникли сложности, намеренно открывались либо же после первого своего попадания по мне начинали бахвалиться своей силой. Последнее тоже делалось специально, чтобы потянуть время, и били они меня исключительно по блокам, иногда вообще каким-то образом промахивались. Но последнее им давалось явно очень трудно, было заметно по выражениям лиц. Но даже так прорыв к магу, который контролировал моих мертвых братьев, занял бы слишком много времени. А решимость, возникшая в первые мгновения боя, стала резко пропадать. Было очень тяжело сражаться с теми людьми, с которыми у нас столь много общего. От магии и внешности до трагедии, которую мы преодолели вместе. А еще эти улыбки, когда я наносил смертельные удары. Будто бы они рады погибнуть от моей руки. Жутко, если честно, и невероятно опустошает. Из-за этого колдуна, что пытался наблюдать за нашим противостоянием с торжественной улыбкой, неожиданно оплели лианы, вырвавшиеся из земли. С помощью них я сковал и его шею. Понадобилось сражаться с братьями практически 10 секунд, пока волшебник не потерял сознание. Но прилетевший в блок удар дал понять, что расслабился я слишком рано. Несмотря на то, что колдун был без сознания, братья все еще оставались в мире живых и выполняли то, что ранее велел им этот маг, то есть дрались со мной. Но самое неприятное было в том, что 45-й, которого я уже считал побежденным, ибо только с половиной тела сражаться неудобно, предстал передо мной полностью целым. Вскоре я заметил, что и другие мои братья возвращались в строй. Похоже, тебе придется убить его, 49-й, сказал один из гомункулус, от разделения которого последний уцелевший каким-то чудом дом на месте нашего сражения оказался разрушен. Он просто человек, который выполняет приказы, нахмурился я. Если ты этого не сделаешь, то рано или поздно твои силы кончатся, ударил в блок 46-й, и тогда мы будем вынуждены. Уж лучше он, чем ты, 49-й. Руки, которыми обычно блокировал удары практически равных мне по силе братьев, ужасно болели. Они, казалось, стали одним сплошным синяком. Если честно, не сильно удивлюсь, если в каждой конечности есть по перелому или как минимум трещине. Ведь боль прорывается даже через магию кольца, которая должна ее подавлять. Особенно сильно мне доставалось от 47-го и 48-го. По уму было бы неплохо вообще не принимать их удары на себя, но эти ребята тоже могли 6 раз использовать усиление на собственных телах. Их сила и скорость была со мной почти что на одном уровне. Я лишь чуть лидировал из-за первоначально более сильного тела. Вас убил он, именно этот колдун нашел и убил всех вас, обратился я к тому из братьев, который с несколькими другими остался в поселении магов-исследователей. Нет, это был 50-й, от его ответа я на мгновение опешил и тут же получил кулаком в лицо от 48-го. «Прости», — крикнул он, — «50-й, но почему?» — спросил я, сплюнув кровь. «Не знаю». Сразу же, как он очнулся, вылез из колбы и перебил всех нас. «Не зевай, 49-й», — рассердился 45-й, серию ударов которого я все же смог принять на блок. «Тогда этот волшебник тем более не заслуживает смерти», — выкрикнул я, а потом отскочил. Подняв руки на уровень груди и образовав с помощью них круг, произнес: «Простите меня, я не смог помочь, и не дал вам 3 секунд». После этого на нескольких улицах Харгиона резко стало светло. Я повторно применил закон феи, но значительно уменьшил его радиус. Никаких сил не хватит, использовать эту магию в полную силу раз за разом. «Да ничего», — ответил 48-й, рассыпаясь пеплом. спасибо, что был нам братом. Ага, согласился с ним 45-й и добавил, улыбаясь, не спеши к нам, на том свете ужасно скучно. Буду знать, произнес, стирая одинокую слезу. Стоило всем братьям исчезнуть. Нет, они все же самые настоящие братья, без всяких кавычек. Когда все пропали, я сел там же, где ранее стоял. Спритган, ты в порядке? Подошел ко мне Жази вместе со своими магами. Они ранее пытались вмешаться в сражение, но быстро поняли, что это не их уровень, и отступили. После кивка, сказал ему, просто магической силы маловато. Можешь взять половину моей, протянул он мне руку. Спасибо, принял я его предложение. Через несколько минут уверенно поднялся на ноги. Закон феи серьезно травмирует врага, но магия Найнхарта странная. Возможно, применить он ее сможет даже с больничной койки, поэтому я решил осушить его. Но следовало мне прикоснуться к бессознательному телу противника, как сразу же осознал, что он больше не волшебник. Магической силы в его теле больше не было. Энергия проникала в Найнхарта, но хранилище отныне у него дырявое. В будущем сможет колдовать только с помощью артефактов, в которых есть батарейка с магической силой. Ладно, одной неприятностью меньше. Я хотел спросить у Жази, нужно ли мне искать его магов дальше, как услышал хлопки и повернулся в ту сторону, откуда они раздавались. По улице, избегая мусора, в сторону временного лагеря двигался беловолосый юноша, сильно похожий лицом на того, кого я каждое утро вижу в зеркале. А вот и 50-й. На первый взгляд шел он не особо торопливо, но следовало мне моргнуть, как 50-й будто бы телепортировался на десяток метров ближе. Такая скорость меня озадачила. Я решил убедиться в своем предположении. Использовал на своей реакции 7-е усиление. Как и с обучаемостью, у меня получалось провернуть подобный трюк, хоть это и выматывало гораздо быстрее. В следующий раз, когда 50-й хотел мелькнуть, я все же смог убедиться, что он двигается, а не телепортируется. Просто делает это даже для меня слишком быстро. Значит, ему доступно 7-е усиление физического тела. Тот самый уровень, поднявшись на который, я, вероятно, очень быстро и мучительно умру. Ты, как всегда, показываешь выдающиеся результаты. 49-й, остановившись всего в нескольких шагах от меня, произнес беловолосый гомункулус. На вид он выглядел сильно младше. Хотя его вроде как начали создавать чуть ли не сразу же, как на свет появился я. Я не помню, чтобы среди моих знакомых были подобные тебе личности, холодно ответил ему. Да брось. 50-й рефлекторно хотел что-то поправить на своем лице, словно бы сползшие очки. И сделать это гомункулус попытался своей ладонью, а не пальцами. Все время забываю, что больше не нуждаюсь в очках. Не может быть. Воскликнул, делая шаг назад. Тебя же растерзали мои братья. В 50-м я опознал того самого ученого, который запустил систему самоуничтожения, что подорвала поселок, все вокруг него и ошейники на братьях, которые не успели их снять. Знаешь, почему это тело так долго созревало? Вскинув руки в стороны, спросил ученый. На самом деле большую часть времени в голову гомункулуса помещалась копия моей памяти. Один из моих собственных опытов с вами. Устало вздохнув, я задал единственную интересующую меня вещь. Почему ты убил моих братьев? Почему ты и твоя братья убили всех в моем клане? Усмехаясь, ответил он мне. Ты пришел отомстить, убить меня? Да. Еще у меня есть желание выслужиться перед его величеством, чтобы воспользоваться ресурсной базой Арбалиса для собственных целей. На этот раз настал мой черед насмехаться над ученым. А это тебе все равно не поможет. Через некоторое время тело начнет отказывать из-за проклятия Анксилама. Думаешь, я об этом не знаю? Фыркнул 50-й, вновь потянувшись поправлять очки, которых нет. Просто создам новое тело и перемещу душу в него. Лучше уж вновь память, ответил, засунув руки в карманы. Переселение в другое тело приводит к немедленной активации проклятия. Оно словно в этот момент становится даже сильнее. Короче говоря, тело, в которое ты переместишься, через пару секунд станет непонятным желе. О, спасибо за подсказку. Искренне поблагодарил меня ученый. Судя по выражению лица, ему было очень любопытно, почему я с ним сотрудничаю и пытаюсь помочь. Это он у меня вскоре и спросил. После смерти эти знания тебе уже не помогут, расслабленно ответил я. Мне не нравится убивать. Обычно я этого не делаю. Но 50-й, как и мои братья, формально уже мертв. Нет, его случай на самом деле еще хуже. Если с прочими гомункулус у меня присутствовала связь, то этого ученого хочется как можно поскорее отправить в ад, где ему самое место. Ты так уверен, что победишь меня? Это так умилительно. Помнишь цель ваших исследований? Вы хотели получить идеального носителя для усиления и разделения. Могу поздравить, у вас это вышло. По сравнению с моим телом, ты дефектный, 49-й, продолжая улыбаться, сказал ученый. Мне доступно 7 усилений, если ты этого еще не заметил. Если бы ты меня не боялся, напал бы гораздо раньше. Но нет, ты все это время выжидал, пока я вначале разберусь с армией, а потом с одним из сильнейших магов империи. Улыбка на лице ученого померкла. Лжепятидесятый пожал плечами и сказал, «Я хотел посмотреть, какого уровня ты добился без нашего обучения». «Да, конечно», — согласился я с ним. «А знаешь, в чем заключается разница между нами? Ну, если не считать того, что ты способен использовать 7-е усиление». На мгновение ученый стал заинтересованным. «Грубо говоря, ты родился сильным, а я им стал». После этих слов я стремительно использовал магию света. Все мое тело стало испускать этот элемент. От неожиданности лжепятидесятый прикрыл свои глаза и закрыл лицо руками. Блок был так себе. Даже я, когда еще не начал постигать боевые искусства, мог показать что-то более выдающееся. Поэтому не составило никакого труда его пробить. Ученый получил такой удар в челюсть, что даже с нашими крепкими телами парочка зубов вылетела из его рта. Противник только упал на землю, как моя пятка пробила ему живот. Под 50-м появился впечатляющих размеров кратер, но на этом эффект неожиданности перестал работать. Я даже не успел понять, как оказался на земле в следующее мгновение. Кроме того, 50-й еще успел отобрать у меня половину магической силы. Ученый владеет не только усилением, что сильнее моего, у него есть еще такое же разделение. Раздраженно рыча, противник встал надо мной и хотел повторить удар пяткой, который я на нем использовал ранее. Но у ученого была та самая проблема, которая преследовала и меня до обучения на острове Хвоста Феи. Он тратил слишком много времени на раздумья. Поэтому я под ошарашенным взглядом врага успел уйти от его удара. Перекатившись, сбил своего противника с ног. Тот, опять же, потратил слишком много времени на попытку понять, что же я делаю. На ноги, к сожалению, мы поднялись практически одновременно, но я не унывал. Пусть он и сильнее, но проблема лжепятидесятого в том, что он в первую очередь ученый, а не боец. У него нет моего опыта использования усиления и разделения, а еще сила явно плохо сказывается на мозгах противника. В первое время у меня было то же самое. Возможности магии пьянили, благо потом спустились с небес на землю. И что забавно, это были как раз ученые. Только я закончил рассуждать о слабостях противника, как ученый ударил перед собой кулаком. Неправильно оценив расстояние, он промазал. Так думал до того момента, пока не ощутил боль на левой стороне лица. Зрение после этого стало каким-то неполным, будто смотрел на мир только одним глазом. «Почему ты так удивляешься, 49-й?» Кровожадно усмехнулся мой противник, давая мне драгоценные секунды, чтобы прийти в себя. «Неужели не помнишь, что первым из всех гомункулус показал удаленное использование разделения? Ах да, тогда же ты был вне себя. Похоже, ученый кое-что все же учел, поэтому в следующее мгновение по мне пришелся град ударов, не очень умелых, но на этот раз быстрых. Он не стал больше тратить время на лишние раздумья, просто бил со всей силы. Эти удары так сотрясли мое тело, что я согнулся и выблевал порцию крови. Враг на мгновение отступил. По ощущениям бил он, используя не просто 7 усилений, а еще и проникновение. Услышав свист, вместо того чтобы отпрыгнуть, я, наоборот, лег на землю. Нога ученого пролетала над моим телом. Поднявшись, к удивлению своего противника, заблокировал его удар кулаком. Он был сильнее и быстрее меня, но драться совершенно не умел. Все удары очень предсказуемы. За это ученый вскоре и поплатился. В отличие от него, я не медлил ни на секунду. Два джеба пришлись по его лицу. Хотел нанести и третий, но ученый смог освободить руку из моего захвата и отскочить в сторону. При этом противник еще умудрился оставить с помощью разделения на моем боку глубокую рану и вновь ополовинить магическую силу. «Неприятно. Твои раны заживают чуть быстрее, чем ты демонстрировал в лаборатории», — отметил ученый, когда заметил, что мое кровотечение практически сразу же прекратилось. «Магия света и трансформация», — ответил я ему, — «а это управление бумагой». Мой противник нахмурил брови, не понимая, что значит последние слова, но осознание пришло к нему довольно скоро, ведь тут же из его кармашка вылетела какая-то бумажка и налипла на его лицо. Когда он отвлекся на нее, я воспользовался моментом и нанес своему противнику серию ударов. Удары под усилением чередовал с применением разделения, поэтому вскоре состояние моего врага стало гораздо хуже, чем мое. Но не только я научился быстрее справляться с ранениями. У 50-го оказалась взрывная регенерация. Отрезанные мной конечности невероятно легко отросли. Его вид был таким, будто я и не наносил ему кучу ран, многие из которых были смертельны для обычного мага. «Это и есть сила семи усилений тела», — сказал он, сердито смотря на меня. «Разделение». После его выкрика невероятно быстрый слэш прошел через меня, а затем и дальше по улице. Мое тело оказалось поделено на две части. Как и руины за спиной, одна половина начала сползать с другой. «А вот это уже иллюзия!» — крикнул я после того, как появился за спиной у своего противника и попытался отделить его голову от тела. План удался, но маг смог меня шокировать. Из только слетевшей с плеч головы он вырастил новое тело. Практически моментально. «Ублюдок, ты хоть знаешь, сколько лет жизни я только что потерял?» — произнес он. «Тело придется менять уже в следующем году». Очень быстро его рука легла на мою грудь. С криком о том, что он меня сам сейчас располовинит, волшебник применил разделение. Кажется, что при контакте оно было даже мощнее, чем при удаленном использовании. Я ощутил, что волшебник пытается поделить не только мое тело, но даже и саму душу. Но, а это еще что? Враг заметил письмена по всему моему телу, когда с помощью своей магии ничего не добился. «Подарок моего друга бедуина», — ответил ему, нанося удар в лицо. «Я все равно тебя уполовиню», — крикнул он, проскользив несколько метров и направив в мою сторону раскрытые ладони. «Тебя, эту страну и даже континент». Около ладони ученого начала возникать какая-то черная сфера, мощь которой в разы превосходила даже закон фей. Но я не дал ему завершить это заклинание. Разорвав расстояние, применил разделение на его груди. «Надо было бить по голове, 49-й, пинком отправив меня в полет», — отметил ученый. «Тогда у тебя был шанс победить, возможно», — ответил ему, поднимаясь на ноги. «Но я хотел убить тебя наверняка. Ты же знаешь, что наши тела очень сложно заставить мутировать». «Конечно знаешь, сам же принимал участие в их создании». Лжепятидесятый понял, что где-то просчитался тогда, когда сфера неожиданно пропала с его ладоней. На лице ученого можно было заменить панику. «Что ты сделал?» Вздрогнув, спросил он. «Насильно заставил тебя стать лучшей версией себя. Нет предела совершенству, ха». Я кинул противнику пробку, что была зажата в моей руке. Во время того, как использовал разделение на его груди, успел поместить в нее флакон с препаратом, который знакомый целитель и экспериментатор специально создавал, чтобы сподвигнуть мое тело к мутации. Но я его не применял все это время по той причине, что по нашим расчетам она может стать фатальной. Ученый резко раздулся, превращаясь в огромный шар, а затем просто лопнул, устраивая кровавый дождь. «Это что-то мне напоминает». Протирая кровь с лица, устало протянул я. «Да, точно. Сошедший с ума 7-й из 40-й партии». Вновь раздались хлопки. Когда услышал их, у меня задергался глаз. Благо вместо каким-то чудом ожившего ученого я увидел женщину с ведьмовской шляпой на голове. «Я уже не надеялась, что ты решишься убить хотя бы его. Мое имя Айрин Билсирион. Я одна из 12 Спритган». Пока новый враг представлялся, я думал, когда же этот явно затянувший день наконец закончится. Глава 45. Ученик. А ведь я ее вспомнил. Айрин, мать Эрзы. Причем еще и дракон. То есть передо мной древняя и могущественная волшебница, чьих способностей достаточно, например, чтобы создать один из подвидов магии-убийц. Та самая женщина, колдовство которой признал сам Зерев, величайший темный маг всех времен, до чего же это интригующе. Кто же окажется победителем в нашем противостоянии? Только что в тебе произошли какие-то перемены, озадаченно спросила Айрин. Ты уподобился тому богоизбранному и принял что-то? Оскалившись, я ответил, на колени. Моей противнице подобный приказ не понравился. Сперва она нахмурилась, но потом фыркнула. Ты уже сразился с 2 Спритганами. Думаешь, хватит сил одолеть 3-го? На колени, повторил я, даю ровно 3 секунды. После озвученного предупреждения поднял руки на уровень груди. Ты блефуешь, поведала девушка, насмешливо глядя на меня. «Я ощущаю в тебе лишь капли магической силы». Улыбка на моем лице стала шире. Айрин была крайне опасной личностью. Я ее ставил примерно на тот же уровень, честно говоря, что и Зерефа. Для меня они оба являлись элементами с крайне нестабильной психикой, а, стало быть, могли выкинуть всякое. При встрече с ними нужно было сделать так, чтобы в будущем Зереф и Айрин не могли навредить кому-то из моих друзей. Помнится, у темного колдуна были как раз планы по захвату той самой лакримы, в которой находится тело основательницы хвоста феи. Для этого он аналогичным образом в будущем должен был затеять войну. Похоже, карты спутались, потому что в этой реальности присутствовал я. Осознавая уровень угрозы Айрин, я решил рискнуть. Усиление. Отмена. Только что я высвободил солидную часть своей магической силы, которую ранее тратил на поддержание жизни, сопротивлению проклятия Анксилама. Зачерпнув из освободившихся резервов достаточное количество на активацию закона фей, вновь направил все остальное на поддержание собственного состояния. Айрин успела за последние мгновения опешить дважды. Во-первых, когда ощутила мою внезапно появившуюся магическую силу, а, во-вторых, в момент активации закона фей. 3. Все же начал я отсчет, позволяя своему противнику сдаться. «Даже с этой магией тебе не по силам одолеть меня», — внезапно вернула она самообладание. Демонстративно скрестив руки на груди, стала ждать конца отсчета. Я не намерен был шутить с ней. Хоть активация закона фей третий раз за день — самое настоящее сумасшествие, это заклинание потребовало бы от меня все равно гораздо меньше магической силы, чем даже одно единственное усиление. Можно было попытаться восполнить свои силы разделением, коснувшись сейчас самой Айрин, но это еще как-то надо было осуществить. Закон феи в нынешней ситуации – оптимальное решение. В целом, я надеялся, что и как с Найнхартом, удастся выжечь магию этой женщины, превратив ее из могущественной колдуньи в самого обычного человека, или ящера, если учитывать настоящую форму Айрин. Магия осветила на этот раз совсем маленький участок Харгиона. Радиус поражения едва дотягивал до Айрин, но я точно убедился, что она попадет под закон фей. Так оно и было. Улыбка медленно сползла с моего лица. Для этого была одна простая причина. Насмешливое выражение Айрин никуда не делось. Если бы закон фей сработал как следует, не думаю, что она могла бы все так же спокойно стоять на ногах. Колдунья направила одну руку вперед. Секундой позже меня притянула к противнице. Она схватилась за мою шею и жестко вбила тело в землю. Хоть ощущения и были не из приятных, но я смог остаться в сознании, чтобы применить разделение. Оно тратило сил даже меньше, чем закон фей, который большую часть энергии черпал из окружения. Моя магия внезапно наткнулась на какой-то непроницаемый барьер, который не смогла пробить или даже хотя бы чуточку его ослабить. Брови от удивления взлетели на лоб. Я уже готовился рискнуть жизнью вновь, повторно прикоснуться к тому запасу магической силы, который сдерживает проклятие Анксилама. Но, я подготовилась к встрече с тобой, поведала мне Айрин, неожиданно усевшись на мою грудь, чтобы совсем не волшебным образом надавать по лицу. Удары противницы были невероятно тяжелыми. Казалось, что в человеческой форме она сохранила практически все свои драконьи силы. Те крошки магической силы, что у меня сейчас были, я направил на письмена. Как и в битве с лжепятидесятым, они расползлись по моему телу, покрывая с головы до торса. В них не содержалось всего волшебства письмен бедуина, лишь его малая часть, которая делает меня крепче. Мой знакомый мастер банально не смог нанести их все, уж больно сложными они оказались. Но даже крошечной части этого волшебства хватило для того, чтобы защитить мою душу и плоть от разделения. Правда, сейчас из-за малого количества затраченной магической силы пользы от них было совсем немного. Едва оставаясь в сознании, я не мог не засмеяться. Всегда найдется тот, кто сможет тебя уделать. Даже сильнейшие рано или поздно проигрывают. Не так давно я одолел 50-го, а сейчас избивают меня. Поднявшись и отступив на несколько шагов, Айрин убрала с помощью волшебства кровь со своих рук, а потом буквально полыхнула магической силой. И этот выброс оказался направленным. Не знаю почему, но враг подпитал меня. Даже не пришлось использовать разделение, чтобы поглотить эту энергию. Айрин чуть ли не насильно впихивала ее в меня. Оставалось только не сопротивляться. Поднявшись на ноги, протер свое окровавленное лицо и заинтересованно взглянул на Айрин оставшимся глазом. Вспомнив, что, вообще-то, усиление сейчас не полностью сдерживает проклятие Анксилама, срочно направил часть полученных сил, чтобы это немедленно исправить. Небольшое количество магической силы будто бы ушло в пустоту. Именно так ты сдерживаешь проклятие Анксилама? Мой маневр не укрылся от опытной ведьмы. В следующий раз надо использовать свои силы гораздо тоньше, если захочу ее подловить внезапной атакой. И при желании ты можешь вернуть свою энергию обратно. Чего ты хочешь? Почему пощадила меня? Хотела равного боя, поэтому поделилась своей магической силой, мальчишки. Губы Эйрин скривились. Большинство из вас интересуют только драки. Вскоре моя противница озвучила свое желание. Вначале я подумал, что мне послышалось. Но Эйрин без особых проблем повторила ранее сказанное. Она желала, чтобы я стал ее учеником, овладел под надзором колдуньи магией убийц драконов. Услышав это, не удержался и в очередной раз рассмеялся. А я думал, что самый сумасшедший и дерзкий в Харгионе, ха-ха-ха. Но появилась ты и заявила мне, что хочешь обучить магии убийц драконов. А что, если я использую это волшебство против тебя же самой? С искренним любопытством спросил я. Понимаешь же, что это магия убийц драконов. Может, тебе подобное неизвестно, но ты являешься одной из них. С этим волшебством я смогу очень легко расправиться с тобой, покончить раз и навсегда. Если в первое время я смеялся, то закончил на предельно серьезной ноте, отслеживая реакцию Эйрин на мои слова. Ей явно не понравилось то, что упомянул принадлежность женщины к племени крылатых ящеров. «Ты не станешь меня убивать», — ответили мне вновь с насмешливой улыбкой. «Почему ты так решила? Недавно твой коллега отправился на тот свет, и, если ты еще этого не поняла, убил его, собственно говоря, я». Уголки губ Эйрин дернулись. Через секунду уже она смеялась надо мной, попутно рассказывая, что даже самых опасных личностей я предпочитаю не убивать, а только серьезно калечу. А 50-й стал исключением потому, что у меня были личные счеты с ним. Ведьма сказала, что я на Глинтине несколько месяцев назад пощадил драконов, а по сравнению с ними она чуть ли не ангел. Я не был уверен в этом высказывании, но доля истины в нем присутствовала. Об Эйрин я лишь слышал то, что она сильнейшая женщина в империи Арбалис. Еще кое-что известно о ней благодаря знаниям будущего, которое уже, вероятно, не настанет. И всего этого не хватает для того, чтобы разозлить меня до такой степени, на которую был способен лже-50-й. Выжечь ее магию с помощью закона феи все еще хотелось, ведь она потенциальная угроза моим друзьям, но осуществить задумку не получилось. Айрин не рыла себе могилу, как мне могло показаться на первый взгляд. Она меня изучила. Изучила и решила стравить со своим врагом. Бомбой, которая может взорваться в любой момент. Если я считал Зерефа и Айрин нестабильными с психической точки зрения людьми, то колдунья в подобном ключе думала об Акнологии. Она хотела, чтобы после обучения магии убийц драконов я уничтожил этого дракона. Такова была истинная цель древней волшебницы. Когда она произнесла имя сошедшего с ума дракона, который стал причиной заката расы крылатых ящеров, я понял, что с ним у Эйрин свои счеты. Вскоре это подтвердила и сама женщина, буквально сказав, что все беды у нее произошли из-за него. На мгновение взгляд волшебницы стал безумным. Она что-то пробурчала себе под нос. Из этого словесного потока я смог разобрать только про смерть наставника. Вскоре на лицо Эйрин вернулось надменное выражение, а взгляд прояснился. Именно об этом я и говорил, когда назвал ведьму и Зерефа нестабильными элементами. Их в один момент может переклинить так, что они захотят уничтожить мир. Лучше бы эти личности потеряли возможность колдовать раз и навсегда. Акнология, твой враг. Почему я должен сражаться с ним вместо тебя? Айрин взглянула на меня так, будто я был несмышленым мальчишкой, что не может увидеть всей картины целиком. Ты действительно думаешь, что Акнология только мой враг? Нет, существование этого дракона угрожает всему земному краю, и особенно твоим друзьям, что являются убийцами драконов. Неужели ты думаешь, что Акнология никогда ими не заинтересуется? Но даже если это так, они могут сами спровоцировать его и погибнуть. Известно ли тебе, как в вашей гильдии появилось так много обладателей этой древней магии? Айрин рассказала мне о плане предводителей драконов, которые и обучали моих согильдийцев уникальному волшебству. Короче говоря, Нацу и остальных выращивали намеренно, чтобы их группа однажды расправилась с Анкнологией. Это было мне прекрасно известно, поэтому, не увидев на моем лице хоть какую-то заинтересованность, Айрин быстро закончила свой рассказ. В конце лишь еще один раз упомянула, что дракон представляет опасность для моих товарищей. Я все еще не вижу причин обучаться у тебя магии убийц драконов. Ты мой враг. Одна из волшебниц Арбалиса, который напал на Ишгар. Тогда ты не сможешь одолеть технологию. Моих сил для этого вполне достаточно. Тебе удалось победить меня лишь потому, что, как ты и ранее упомянула, я уже сразился с двумя другими спритганами. Какой же ты самоуверенный. Твое сильнейшее заклинание не сработало против меня, а я слабее этого сошедшего с ума дракона. Просто осечка. С мужчинами. С заклинаниями иногда такое бывает. Я использовал сегодня закон феи уже два раза, поэтому на третий не смог с ним совладать. Прими реальность. Силы этого заклинания недостаточно, чтобы справиться с драконами. Оно хорошо работает против людей, демонов, прочих существ, но магическое сопротивление драконов и богов пробить твое заклинание не способно. То же самое можно сказать и про твое разделение. Я разработала против него контрзаклинание, а технологии даже не потребуется подобным образом ухищряться. Его магическое сопротивление находится на недосягаемом для других уровне. Убив множество драконов, он буквально стал существом, которое способно пожирать магию. Любое заклинание, которое ты применишь против него, сделает технологию только сильнее. Лишь перед магией убийц драконов у него осталась пока что небольшая слабость. Тогда почему ты не расправишься с ним сама? Опять же, твоя ненависть к нему сильна. Я слабее него, слабее даже тебя, честно признал Айрин. Если бы ты захотел, то, вероятно, не без последствий, но смог бы победить меня даже до того момента, пока я не восполнила твои силы. Твоя грубая сила находится на бесподобном уровне. Именно поэтому ты мне и нужен. По факту, силы у 50-го было даже больше, чем у меня самого. Ты могла бы сделать ученика из него. Уверен, он бы не отказался им стать. Он точно бы не отказался, подтвердила мои слова Айрин. Ведь сам просился ко мне в ученики. Но зачем мне взращивать того, кто в конце концов убил бы меня саму? Примерно такой исход я и ожидал от сотрудничества Айрин и мага-исследователя. Его клан хотел единолично править миром. Сомневаюсь, что 50-й отказался от этой затеи. Все маги-исследователи невероятно верны принципам клана и тем, кто зародил усиление и разделение. Зерев, Акнология, Айрин и прочие спритганы Империи Арбалис явно мешали осуществлению плана 50-го, поэтому рано или поздно он должен был, по моему мнению, их предать, ударить в спину. Похоже, как-то это удалось понять и колдунье. Вообще говоря, она была довольно информированной. Конечно, о своем противнике узнать заранее следовало бы, но Нейнхард никаких знаний почему-то не демонстрировал. 50-й, судя по всему, обо мне тоже мало что знал, либо же его рассудок действительно помутнел от внезапно свалившейся силы, почти что всемогущества. Как оказалось, волшебница мной заинтересовалась еще в тот день, когда узнала, что я немного поигрался с драконами Глинтины, а затем без какого-либо серьезного вреда для себя отступил. Как она сама заявила, в поединке один на один женщина могла победить любого из них, но вот противостоять всем разом. В том, что выживет, Айрин была не уверена, а я вот со всеми ними позабавился и отступил тогда, когда мне самому захотелось. Это оставило глубокое впечатление на волшебнице. С ее слов, если бы я обучился магии убийц драконов, то у меня имелись некоторые шансы победить технологию, больше, чем у нее самой или других владельцев древнего волшебства. Более-менее поняв мотивы Айрин, я не стал больше ломаться и протянул ей руку. Я согласен стать твоим учеником, только у меня одно условие. Отныне ты на протяжении всей своей жизни не попытаешься хоть как-то навредить моим товарищам из хвоста феи и прочим людям, с которыми меня связывает дружба или иные узы. Довольно улыбаясь, Айрин пожала мне руку. Я согласна, ученик. Только вот улыбка быстро сошла с лица могущественной волшебницы. Земля вокруг нас засветилась. Множество пентаграмм и иных магических кругов образовалось около меня и Айрин. От них одновременно исходил холод смерти и тепло жизни. «Проклятие Анксилама!» — воскликнула волшебница. «Где ты научился заклинанию мирового пакта? Похоже, ты изучала меня некоторое время, но делала это столь поверхностно, что не знаешь моих реальных возможностей», — усмехнулся я, крепче сжимая ладонь женщины. Пару сотен лет назад один могущественный волшебник, что по совместительству был еще и высокопоставленным жрецом, решил основать собственное государство. Все граждане этой страны были обязаны верить и поклоняться исключительно Анксиламу. Времена тогда оказались неспокойными. Каждый норовил использовать и предать тебя, чтобы обезопасить жизнь своего жреца, идея которого ему однозначно понравилась. Бог разработал заклинание на основе своего проклятия, которое уже успело стать сутью мира. Оно вскоре и получило название «Мировой пакт». По факту, это договор между двумя сторонами. На них накладывается проклятие Анксилама, но в отключенном состоянии. Если кто-то не выполняет условия договора, то его ждет наказание. Проклятие пробуждается и начинает убивать нарушителя.